Во все тяжкие. Глава 7, часть 2. Везучая, я должна была схватить ее первой. Тихо пожаловалась Ксера. Хороший удар, босс. Зубоскалила Кора, наслаждаясь несчастьем Валерии. Она действительно должна была подумать дважды. Пробормотала Физзи себе под нос. Мимик несколько успокоился после наказания виновной. По крайней мере, он узнал, что простое касание к этой вещи не вызовет проклятия, поэтому он мог бы спокойно приказать суккубу, чтобы та подняла ее. Ведь просто потому, что трогать эту вещь было безопасно, еще не значило, что Мимик хотел ее трогать. Его верный миньон выполнил порученное и помог убрать перчатку в хранилище Бокси. Монстр намеревался разобраться с этой штуковиной позже, поскольку вопрос о подземелье все еще оставался открытым. Бокси хотел завладеть ядром. Конечно, хотел. Это позволит ему усилиться через перк «Великий таинственный вор». А, кстати, разве в сообщении о победе не упоминалось о новом перке, не так ли? Мимик был настолько занят своими мыслями об исчезнувшем сундуке с сокровищами, что почти что забыл об этом. Список перков. Таинственный убийца. Монстр-маг. Великий таинственный вор. Палач человечества. Сопутствующий ущерб. Герой хаоса. Разрушитель редкого голема нефрита. Разрушитель редкого голема нефрита. Описание. У некоторых типов прямо-таки дар к разрушению. Требование. Очистите подземелье, известное как шпиль короля нефрита. Эффекты. Увеличивает XP, получаемый от победы над големами, на 5%. Стоит признать, что это было интересно. Сама формулировка, казалось, подразумевала, что есть и другие редкие големы. Тем не менее, было бы сложно назвать это вкусным, поскольку Бокси вообще не собирался искать редких големов. На самом деле, он едва мог смириться с тем, что он проделал так много работы и в конце даже не получил вкусный труп, чтобы зарыться в него своими зубами. Тем не менее, это подземелье было приличным местом для охоты, и сундучок, благодаря ему, мог без особого беспокойства добраться до 50 уровня. Так что этот перк не был полностью бесполезен. «Физзи!» — крикнул он. «У тебя появился новый перк?» «Да, кажется, список перков!» — сказала она. «Разрушитель редкого голема, верно?» Подводя итоги, вся их группа получила уведомление о зачистке подземелья, несмотря на то, что Бокси сделал все сам. Но фамильяры не могли получить перки, так что это распространялось только на Физзи и противную. Что касается Лича, она все еще была вбита в потолок и не спустилась, поэтому он не стал спрашивать ее. По крайней мере, они втроем смогут извлечь выгоду из великого таинственного вора. Скорее всего, это было хорошо. «Рукастая, выбей блестящий шар!» «Конечно, босс!» Бес энергично подошла к краю комнаты, и как только добралась до стены, развернулась и перешла на бег. Затем прыгнула в воздух и сгруппировалась таким образом, чтобы попасть ногами по ядру подземелья. «Ваша атака была отбита». Тем не менее, выбить его оказалось непростой задачей. Кору откинула отдачи от собственного удара, и та грузно упала на землю. Валерия, которая только что отодрала себя от потолка и превратилась в лич-блинчик, смотрела на это зрелище с широко открытыми глазами. «А, дорогой?» — спросила она с нахмуренным лицом. «Что ты пытаешься сделать?» «Взять блестяшку», — последовал немногословный ответ. «Ты можешь сделать это?» «О да, может», — сказала Кора, поднявшись с пола и уже становясь на позицию для разгона. «Знаешь, в прошлый раз было очень весело». «Бокси!» — крикнула Физзи. «Не станет ли Чарли сердиться, если ты снова заберешь его подземелье?» Она вспомнила, что бог последствий упоминал что-то подобное во время встречи лицом к сундуку. «Рукастая, подожди-ка минутку». «Точно. Раззадорив Вилли, он не получит ничего хорошего. Может, бог и принял причиненный ему ущерб тогда, но это было в прошлом. А сейчас уже настоящее». «Мастер, это необоснованное беспокойство», — сказала Ксера. «Я не думаю, что это подземелье принадлежит прародителю. Это слишком упорядочено». «А, в этом есть смысл», — призналась Физзи. «Я думаю, что подземелье, принадлежащее этому парню, будет иметь всевозможных монстров, и, вероятно, в нем будет очень трудно ориентироваться. Если этим местом владеет бог, то это скорее Горов, а не Педро». «Что такое Горов? Это вкусно?» «Горов — это бог земли», — объяснила Физзи. «Он наблюдает за ремесленниками, художниками и различными мастерами. На самом деле это подземелье, скорее всего, является работой Горова. Легенда гласит, что он создал первых големов, дав жизнь наипрекраснейшим скульптурам своих учеников». «О, а ты знаешь о нем довольно много». «Что ж, он высоко ценится там, где я родилась. В том месте нет гнома или дварфа, который не почитал бы его. Говорят, он вознаграждает божественной защитой тех, кто искренне трудится над тем, чтобы овладеть своим ремеслом». Смотря на горизонт, выражение гнома немного потемнело. «И все же бог, которому я вынуждена служить, такую я... Следи за словами, червь!» Ледяной голос Ксиры заставил Физзи на рефлексах отпрыгнуть. Однако, похоже, это не будет физическим избиением. Скорее, словесным. «Ты должна быть благодарна, что мой прародитель предпочел дать столь незначительные букашки свое напутствие». «Напутствие? Так ты называешь то, что он со мной сделал?» — запротестовала гном. «Конечно. Если бы не мой мастер и прародитель, тогда ты провела бы остаток своих дней в жалком одиночестве, цепляясь за призраки прошлого. Хотя, зная тебя, ты в конце концов будешь наслаждаться своей серой, скучной жизнью». «Почему ты считаешь, что знаешь обо мне хоть что-нибудь?» «Я была в твоей голове. Я была так глубоко, что знаю тебя лучше, чем ты сама». «Ну и что, что если я хочу жить мирной жизнью?» — возразила Физзи. «Ха, и это ты называешь жить? Скучная повседневная рутина, где ничего не меняется? Блин, да даже эта личиха по сравнению с тобой более жива». «Эй, не втягивай меня в это», — запротестовала Валерия. «Закройся!» — в унисон прокричали Ксера и Физзи. «Чтоб ты знала», — продолжила Суккуба. «Наш прародитель никогда не действует из собственной прихоти и имеет какой-то план в своем уме. Он мудро справедлив. Больше, чем любой из так называемых богов». «Справедливый? Справедливый? То есть заставить меня быть его чемпионом для его собственного развлечения похоже на справедливость?» «Но это так. Знаешь, не похоже, чтоб ты не получила из этого выгоды. Ты правда так считаешь, что дожила бы до этого момента, если бы не имела свою профессию паладина? В противном случае, ты бы, несомненно, умерла в Блайте. Черт подери, да это было бы настоящим чудом, продержись ты хоть неделю в этих горах без нее». «Ты... Хорошо, я признаю, может, ты в чем-то и права. Но почему это должно быть...» «Нет, он уже ответил на это. Вернее, я сама ответила, не так ли?» Не существовало особых причин для нынешних событий. Просто так случилось, что она оказалась здесь. «Подожди!» — пробормотала Физзи. «Что если бы это была не я? Что если бы кто-то другой был тянут за собой Бокси?» Суккуба посмотрела вниз, на гномиху, с дерзкой улыбкой на лице. «Я думаю, ты уже знаешь ответ. Чемпион хаоса». В этом она была права. Если бы кто-то другой оказался на месте Физзи, Люциус обращался бы с ним так же, не обращая внимания на то, кто это был. Впрочем, зная этого парня, если бы мимик притащил с собой уличную кошку или кролика, то он с гораздо большим энтузиазмом сделал бы своим чемпионом именно это глупое существо. Просто такова его природа. Потому что Рик — бог непредсказуемости, он не был жестоким или злым, но также он не был добрым. Он просто был. Единственной причиной, по которой Физзи изначально видела его в негативном свете, было ее собственное предубеждение. Суккуба была права. Гномиха была обязана своей жизнью этому божеству. К лучшему или к худшему, она была выбрана его чемпионом, и она сейчас жива только благодаря этому. Это не было случайным действием, лишь по прихоти, как это выглядело. Нет, совершенно наоборот. Это был полностью продуманный шаг, который привел к конкретному результату. Впервые в своей жизни крохотный паладин почувствовала, что ее существование имеет смысл. И что с того, если это что-то глупое и на вид бесполезное, как создание развлечений для заскучавшего бога? Как минимум, он у нее есть, и она знает, как он выглядит, и только это знание не принесло в ее сознание ни малейшего кусочка спокойствия. «Да», — пробормотала она после долгого и тяжелого размышления. «Паладин может быть не так уж и плох, в конце-то концов». «Получен опыт. Чемпион хаоса сейчас 7-го уровня. Вера — +2. Удача — +2». Затем она отвлекла свое внимание от самодовольно улыбающейся суккубы и направила его на мышцеголовую, которая снова упала на свою задницу. «Кстати, а почему ты бьешь ядро снова и снова?» «Так сказал босс», — последовал простой ответ Коры. Бокси приказал рукастой продолжить попытки рукоприкладства над ядром, как только было установлено, что это подземелье не принадлежит их благодетелю. Что касается лича, похоже, что она уже окончательно оправилась от своего небольшого путешествия по потолку и в настоящее время крутилась около Бокси. «Но я думала, что мы пытаемся взять его, а не сломать», — продолжила гномиха. «Нужно сначала выбить его оттуда», — сказала Кора, пока отходила назад к краю комнаты. «Что? С помощью грубой силы? Я не хочу оскорбить Бокси, но я сомневаюсь, что сила здесь является верным решением». «Конечно, какой-то магический ритуал или, возможно, умное применение». «Все нормально», — сказала бес, прерывая мысли Физзи. «В прошлый раз сработало». «Тогда почему сейчас не выходит?» «Я просто еще недостаточно ее использовала», — сказала Кора, глянув на свои мышцы. Она сразу же взяла еще один разбег и нанесла еще один удар ногами по ядру. Похоже, что на этой попытке трюк был успешен, так как метровый бледно-голубой шар внезапно влетел в стену комнаты. Бес приземлилась на ноги и гордо улыбнулась оглушенному гному. «Видишь?» «Что ж, что сделано, то сделано», — заметила Физзи. «И что теперь?» «Теперь мы покатим его вниз по лестнице и выкатим его за пределы подземелья, и как можно быстрее». «Есть ли причина, по которой нам надо так спешить?» «Да». Паладин глубоко вздохнула и приготовилась задать следующий вопрос. Тот, о котором она, скорее всего, пожалеет. «И по какой причине?» «Оно взорвется и убьет нас, если мы не поспешим». Физзи догадывалась о чем-то подобном, и она крайне об этом сожалела.